Глава 28. История слишком серьезное дело, чтобы доверять ее историкам. Иан Маклеод, английский политик. Однажды уже в старших классах школы наш учитель истории Валерий Яковлевич попросил перечислить ему все основные события и даты развития государства российского, начиная с опричнины Ивана Грозного и заканчивая балаганом Михаила Меченого. Надо ли вам называть имя единственного человека, который сумел на отлично справиться с таким непростым заданием? Вы сейчас как раз слушаете аудиокнигу этого умного мальчика. Другими словами говоря, я не только помнил все самые ключевые даты русской истории, но и мог достаточно подробно рассказать, что в ту или иную историческую эпоху в нашей стране происходило, а виной моему ученическому всезнайству, но ни в коем случае не зазнайству, как обычно, были книги. В то время я серьезно пристрастился к чтению историко-мемуарной литературы и сыпал на уроках такими малоизвестными фактами, что даже у преподавателя дух захватывало. Отчаявшись пробудить в детдомовских учениках любовь к своему предмету, что было неудивительно, они были равнодушны и ко всем остальным дисциплинам тоже, Валерий Яковлевич нашел в моем лице единственного благодарного слушателя и собеседника. И хотя я с ним порой не соглашался и даже спорил на исторические темы, он ставил мне аж по 2 пятерки за урок, чем вызывал искреннее недоумение у своих коллег по учительскому цеху. «Зачем вы его так балуете отличными баллами? Это же не сочинение, где одна оценка ставится за грамотность, а другая за изложение», — возмущались они. Но он им, ничтоже сумнявшись, отвечал: «А что я могу подделать, если Сукаченко знает историю лучше меня?» Да, я был тогда весьма любознательным и пытливым учеником, в том числе и потому, что помимо русского языка и литературы, история являлась моим любимым предметом. А то, что мне нравилось, было обречено на повышенное внимание с моей стороны. Я не просто перелопачивал огромные залежи всевозможных гипотез, суждений и фактов, скрытых под толщей времени, но и постоянно пытался докопаться до самой сути имевших место событий, критически осмыслить их. Рассмотрим, к примеру, такой подозрительно нелогичный факт русской истории, как татаро-монгольская ига. Помню еще школьником, я сильно переживал за наших предков. Детское воображение рисовало мне жуткие картины их страданий и побоев. Я все никак не мог взять в толк, как они могли терпеть все эти безобразия так долго. Ведь 3 века ужасного рабства — это куда дольше 10 лет мучений в школе. Потом на смену жалости пришло сомнение. Как же так, думал я? Русские всегда в хвост и в гриву били всех завоевателей, а с монголо-татарами так опростоволосились. Хорошо известно, что за всю историю России на ее земле никогда не хозяйничали пришельцы. Что объединяет самонадеянных императоров Рима, еврейских паразитов Хазарии, турецкого головореза Девлета, шведского неудачника Карла, французского выскочку Наполеона, немецкого людоеда Гитлера? Все они в разные времена и эпохи были разбиты русской армией, самой победоносной армией мира. А тут такой досадный прокол. Что-то здесь явно не так, вы не находите? Уже много позже я наткнулся на книги альтернативных историков и понял одну простую вещь. Под видом татаро-монгольского ига нам целенаправленно подсовывают ядреную фигу, попросту говоря, туфту, унижающую честь и достоинство самого непокорного на свете народа. Ведь в кастрюльке из прошлого, как известно, приготовляется наше будущее. Если мы с измальства уверуем в свою рабскую ментальность, то по-настоящему свободными людьми уже никогда не станем. Тем более, что никакого ига на Руси и вправду не было. В самом деле, представьте себе, сидите вы, пацифично настроенный монгольский пастух, в своей укромной войлочной юрте. Жарите себе какого-нибудь тушканчика на завтрак. Хомячки и мыши – любимое лакомство кочевника, по мнению некоторых историков. Жена под боком завывает в унисон ветру какую-нибудь жалостливую песню. Детишки в пыли копошатся. Семейная идиллия, однако. Вдруг подскакивает к вам обкуренный гонец от Чингисхана, которого вы и знать не знаете. В Монголии того времени не было ни городов, ни государства. Степь да степь кругом, и кричит на ухо: «Бросай свою старую дуру и спиногрызов, пойдем устанавливать вместе с татарами иго на Руси». Кстати, а почему именно с далекими татарами, а не с близкими китайцами, например? С какого вообще бодуна или перепуга они должны были объединиться? Вы ради приличия, конечно, интересуетесь, а где эта самая Русь находится? «Да здесь недалеко», — отвечает придурочный посыльный, «через полгода будем на месте». Что вы скажете такому идиоту? Погрузите свою юрту на ослика и вместе с домочадцами растворитесь в бескрайней, как океан, монгольской степи. Только, как говорится, вас и видели. Тем не менее, нас продолжают пичкать байками про диких и кровожадных монголов, покоривших феодальную Русь. Для чего вы нам тут рассказываете этот тревожный бабушкин сон? Как вы вообще представляете себе функционирование Золотой Орды на нашей Земле? Ведь любому непредвзятому историку понятно, что существовать она могла только до первых 100 выпитых русским человеком грамм. И на этом все монгольское иго сразу бы закончилось, его просто разнесли бы в пух и прах. Вы не поверите, но у монголов нет ни одного завалявшегося документа или устной былины, которые бы подтверждали их присутствие на территории славян. Вам не кажется это странным? 300 лет злые кочевники гадили на Руси, не оставив после себя ни единого следа, будь то письменного или архитектурного. Более того, когда к монголам в 50-е годы прошлого столетия приехали ученые и заявили, что они когда-то владели почти всей Ойкуменой, те очень удивились. Ничего подобного от себя азиаты, конечно, не ожидали. Новейшие антропологические исследования могильников того времени также показывают полное отсутствие на Руси монголоидного элемента. Это факт, который оспорить невозможно. Ни в киевских землях, ни во Владимиро-Суздальских, ни в рязанских не было найдено ни одной азиатской черепушки, все европеоиды. Так что сколько ни скоблите русского господа русофобы, никакого татарина, а уж тем более монгола, вы не найдете. Да и не могли безграмотные пастухи-кочевники, находящиеся на примитивнейшем уровне развития, преодолеть те колоссальные пространства, что отделяют их степную родину от России. Даже сегодня, при всем нашем техническом прогрессе, это чрезвычайно затратная и дорогостоящая операция. Попробуйте перебросить хотя бы одну дивизию на расстояние в несколько тысяч километров. Сколько на это уйдет ресурсов и времени? То-то и оно. Как верно заметил один неглупый современный исследователь, все бесчисленные романы про походы к Последнему морю вместе с фильмами про узкоглазых наездников, жгущих православные храмы, есть просто несусветные и глупые сказки. Зададимся простым вопросом. Сколько было монголов в Монголии в 13 веке? Могла ли безжизненная степь породить вдруг десятки миллионов воинов, которые захватили полмира? При всем уважении к нынешним монголам, надо сказать, что это абсолютная нелепица. Где в степи можно взять мечи, ножи, щиты, копья, шлемы, кольчуги для сотен тысяч вооруженных воинов? Каким образом дикарь-степняк, живущий на семи ветрах, в течение одного поколения станет металлургом, кузнецом, солдатом? Это просто бред. Нас уверяют, что в монгольском войске была железная дисциплина. Соберите 1000 калмыцких орд или цыганских таборов и попробуйте сделать из них воинов с железной дисциплиной. Проще из косяка сельди, идущей на нерест, соорудить атомную подводную лодку. В общем, леденящая кровь легенда о татаро-монгольском иге была придумана лишь в 18 веке иностранцами-засранцами, которых позвали в нашу страну сочинять русскую историю. Самое поразительное заключается в том, что большинство из приглашенных, как сейчас бы сказали гастарбайтеров, даже не говорили по-русски. Свои лживые опусы они писали на немецком языке, что не помешало им развить бурную деятельность по подрыву нашего национального самосознания. Для чего все это делалось? Правящему тогда режиму необходимо было скрыть следы чудовищного геноцида славян, устроенного поборниками новой религии, а заодно убедить весь мир в неспособности русских к самостоятельности и рабском их происхождении. Надо сказать, что с поставленной задачей заграничные псевдоисторики справились просто блестяще. Мы до сих пор верим в тот бред, что они наваяли. Как видите, иногда для того, чтобы разобраться в каком-нибудь историческом событии, тем более отстоящем от нас на сотни и тысячи лет, совершенно не обязательно верить в россказни мошенников так называемой официальной исторической школы. Достаточно просто взглянуть на него с точки зрения элементарного здравого смысла. И тогда все сразу становится ясно и понятно. В ситуации с фальсифицированной татаро-монгольской фигой мне больше всего жалко несчастных татар. Они этих монголов, живущих у черта на куличках, и знать-то никогда не знали. Представляете, как им обидно, что их кочевникам через дефис пристегнули. Или взять, скажем, совершенно идиотское оставление Кутузовым Москвы Наполеону в 1812 году. Об этом неприятном событии я тоже до хрипоты спорил в школе с учителем истории. Помню, какое колоссальное впечатление на меня в детстве произвело стихотворение Лермонтова «Бородино». Я выучил его наизусть буквально за несколько часов. И не только потому, что стихи эти своим гармоничным ладом благотворно ложились на мою восторженную детскую память. Я и сейчас, если попросите, без запинки их вам расскажу. Но и из-за потрясающего чувства гордости, которое я испытал за наших солдат, читая это произведение. Единственное, чего я никак не мог понять тогда, а уж тем более сегодня, это зачем русские, проявив такой необычайный героизм и одержав бесспорную победу в Бородинской битве, отдали потом без боя противнику свою столицу. Ну, согласитесь, это же совершенно глупо и нелогично. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана», задавался вопросом наш великий классик. Неужели нельзя было обойтись без этой чудовищной, ничем не оправданной жертвы? Кому вообще пришла в голову страшная в своей нелепости мысль сдать без единого выстрела на разграбление и уничтожение священный русский город? Разве нельзя было организовать оборону Москвы так, чтобы Наполеон обломал свои гнилые зубы о стены неприступного Кремля? Ведь даже на картинах того времени прекрасно видно, что французы убегали из России, как последние шаромыжники, что воевать толком после полученной у Бородино смертельной раны они уже не могли. В 1941 году немцы, которые в плане бойцовских качеств, скажем прямо, намного превосходят французов, находились в куда более комфортных и выгодных условиях, отлично оснащенные, прекрасно организованные солдаты, они так и не смогли взять Москву. Хотя ошивались всего в 20 минутах езды на танках до Красной площади. Но все их настойчивые попытки взломать оборону столицы разбились о мужество наших воинов. Москва не покорилась врагу. А тут нас пытаются уверить, что какой-то плюгавенький корсиканец в треуголке, который, подобно ночному воришке, залез в неприкрытое еще со времен Петра I окно, ведущее в Европу, кто бы уже наконец заколотил его, мог уничтожить непобедимую русскую армию. Самим-то не смешно утверждать подобное. «Помните», — нагло вопрошал я учителя, — «про небольшую подмосковную еще тогда деревеньку Фили, где состоялся знаменитый военный совет? Закончился он, ставший уже хрестоматийной фразой Кутузова: «Пока есть армия, есть надежда. Потеряем армию под Москвой, лишимся не только древней столицы, но и всей России». Жалко, меня не было на том собрании. Я бы тогда спросил в лоб у Кутузова: «А что, только русские должны потерять свою армию? Разве тот страшный урон, который был нанесен нами французам при Бородино, чьи потери значительно превысили русские, не говорит вам, Михаил Илларионович, о том, что это как минимум обоюдный процесс? Да еще с гораздо худшими для французов последствиями, поскольку, находясь далеко от своих баз, они, в отличие от русских, ограничены в получении людских резервов. И самое главное, что мы теряем, если проигрываем сражение? Наполеон берет Москву? Так вы ее и так отдаете, только без боя? Спрашивается, нахрена? Ведь это не просто сдача великого нашего города на поругание вероломному и подлому врагу. Потеря Москвы произведет, и произвела на самом деле, страшное моральное опустошение в сердцах всех без исключения русских людей. Так вот, я повторяю свой вопрос. Зачем Кутузов сдал Москву? Какая в этом была военная и политическая необходимость? Только не бубните, пожалуйста, как глупые попугаи за недобросовестными историками, что город был сдан противнику, чтобы накопить силы для дальнейшей борьбы. Пытаясь помочь изнемогшему телу, голову не отрубают. Не было в России тогда ни одного человека, кроме Кутузова, который хотел бы оставить Москву Наполеону. Русские генералы, за исключением иностранных, на совете в Филях высказались против этого сумасбродного решения выжившего из ума старика. Царь был так потрясен, когда узнал, какую свинью подложил ему Кутузов, что за одну ночь посидел. А все русские люди от солдата до крестьянина готовы были умереть, но не пустить мерзкого Бонапарта в город. К сожалению, Кутузов принял самое худшее решение из всех возможных. Между тем, как мы могли, отступив к Москве, превратить ее в совершенно неприступную и смертоносную для захватчиков крепость. У нас были все возможности навязать Наполеону у стен города такое сражение, после которого проигранная французами битва при Бородино показалась бы ему небольшой катастрофой локального масштаба. Я абсолютно уверен в том, что французы никогда бы не взяли Москвы, даже если бы положили там поголовно всю свою оставшуюся армию. Да одна только мысль о том, что русские, доказавшие свою феноменальную стойкость в битве при Бородино, собираются насмерть биться за свой родной город, довела бы Наполеона до инфаркта. Самым большим потрясением для него было бы увидеть у стен Москвы непобедимую русскую армию, которая снова изготовилась, выражаясь словами Толстого, наложить на французов руку сильнейшего духом противника. В общем, правильно говорят, никто так не изменил историю человечества, как историки, и к писулькам их следует относиться с изрядной долей осторожности. Они, в принципе, мало совместимы с правдой, поскольку пишутся людьми лживыми и злонамеренными, да еще и по заказу власть имущих, которые всегда были заинтересованы в обмане. А начинается история, как правило, там, где уже ничего невозможно проверить.